Глава пятая. Семья, школа, общество. Школа как общественный институт, действующий на основе профессионального учительства, возникает и существует вследствие того, что большинство детей не может на основе воспитания в семье получить те знания и навыки во всей их полноте и детальности, которые необходимы в ту или иную историческую эпоху взрослому человеку в жизни, в обществе, а обществу для поддержания и развития культуры. Примечание. Семья в текущем, непрестанно настоящем, как социальный институт, зернышко, из которого вырастает будущее общество, включая его государственность. Семья – это процесс совместной жизни нескольких духовно неразрывных поколений людей, в котором взрослые рождают и воспитывают представителей новых поколений. Конец примечания. Поскольку государственность – это система профессионального управления делами общественной в целом значимости, как на местах, так и в масштабах общества в целом, то нормальное – в смысле его работы на воплощение в жизнь общественных интересов, государство неизбежно оказывается заинтересованным в здоровье семьи и школы как двух взаимно дополняющих друг друга общественных институтов, обеспечивающих развитие общества и его культуры в преемственности поколений и поддерживает их своей политической деятельностью, соответственно, реальным обстоятельствам, перспективам и целям дальнейшего общественного развития в том виде, как их понимает государство. В условиях системного кризиса общества все его институты так или иначе тоже оказываются в кризисе, а в преодолении кризиса тоже участвуют все общественные институты. И чем полнее их взаимопомощь, тем быстрее кризис преодолевается. В условиях России это означает, что школа, по мере того, как она преодолевает свой собственный кризис, должна начать давать детям то, чего не могут дать им семьи, в которых они растут, и прежде всего это касается помощи школы детям, живущим в по-разному неблагополучных семьях. Примечание. Неблагополучные, хотя и по-разному, семьи – это не полные семьи, где только один родитель. Семьи, где взрослые порабощены пороками, пьянством, наркоманией, криминальной активностью, сексуальным развратом. Семьи, опущенные в беспросветную бедность и нищету экономической политикой государства и предпринимателей. Разбогатевшие семьи, что жиру бесятся, или элитаризовавшиеся как-то иначе семьи, в которых возомнили о себе не весь что, и передают элитарный опломб своим детям, поскольку реально взрослые в таких семьях ничего иного передать своим детям не умеют, а подчас и передавать-то нечего, кроме кошелька или корпоративного статуса. Конец примечания. Для этого государственность должна выработать стратегию поддержки и развития института семьи и согласованную с нею стратегию реформы и поддержки школы, и начать проводить их в жизнь, что возможно только при опоре политики государства в области образования на творческую инициативу той части общества, которая понимает суть системного кризиса общества и его институтов – семьи, школы, государственности. Примечание. В материалах концепции общественной безопасности об этом смотри работу ВП СССР «Общество, государственность и семья. Рабочие материалы» к вопросу о выработке государственной политики поддержки института семьи в процессе общественного развития. Конец примечаний. Поэтому обратимся к рассмотрению вопроса о том, чего семья в большинстве случаев детям дать не может, но что необходимо для их успешной учебы в школе и жизни в качестве человека состоявшегося. К настоящему времени семья и школа, как общественные институты, обеспечивающие процесс становления в обществе новых поколений, во-первых, обладают специализацией. Примечание. То есть между ними существует своего рода разделение обязанностей перед обществом, хотя их более или менее ярко выраженная специализация в деле обеспечения становления новых поколений и не осознается многими в качестве именно обязанностей перед обществом. Конец примечания. Функция образования, в смысле предоставления доступа к знаниям и оказания помощи в их освоении, большей частью лежит на школе. Функция воспитания, формирования личности, нравственности, характера, выражающихся в личностной культуре поведения в обществе, в отношении человека к другим людям, к природе и искусственной среде обитания, в отношении к принятому на себя делу и ответственности за его прямые результаты и сопутствующие эффекты, большей частью лежит на семье. Примечание. Хотя многое запрограммировано генетически, и у каждого своя судьба, предназначение в жизни, определенное Богом, большей частью многовариантное, однако генетический потенциал – только основа, фундамент, на котором формируется личность под воздействием общества и прежде всего семьи. Если воздействия общества нет, то человекообразное растение – в полной изоляции от мира, в прошлом такова была перспектива у слепоглухих от рождения, либо Маугли, у которого практически нет шансов вернуть в общество людей при его продолжительной жизни среди зверей. Во-вторых, школа начинает свою образовательную деятельность только после того, как ребенок на протяжении примерно 6 лет, а в прошлом 7 лет, находился под исключительным воздействием семьи и дошкольных учреждений, детских яслей и детских садов. При этом в наши дни говорить о какой-то особой благотворной роли дошкольных учреждений в формировании нравственности, характера и культуры поведения детей в дошкольный период, к сожалению, не приходится. Дети в них большей частью заняты друг другом. А так называемые занятия носят поточно-конвейерный характер, вследствие чего не учитывают изначального личностного своеобразия каждого ребенка и потому не ориентированы на выявление и преодоление его личностной проблематики, как это должно быть. Примечание. Не надо обольщаться. Если только 10% новорожденных признаются полностью здоровыми, то подавляющее большинство детей ясельно-детсадовского возраста не может не иметь той или иной проблематики как в личностном развитии, так и чисто биологического характера. И многое из этого можно преодолеть или достаточно эффективно компенсировать в раннем детском возрасте. Конец примечания. По существу, такие дошкольные учреждения, а их большинство, решают самую примитивную задачу. Обеспечить прокорм детей и их безопасность в играх и шалостях в тот период времени, когда родители находятся на работе. Такая стадно-конвейерная специфика дошкольных учреждений приводит к тому, что типичные жалобы родителей на детские ясли и сады. Ребенок после дня пребывания среди себе подобных под надзором воспитателей либо перевозбужден, либо устал. Примечание. Возлагать на воспитателей всю ответственность тоже было бы неправильно. Они физически лишены возможности заниматься каждым ребенком персонально при численности группы более 12 человек. Как показывают исследования, 12 человек – максимальная численность группы, при которой подавляющее большинство руководителей психически способны воспринимать ее как собрание личностей, а не как некий коллектив, за которым скрывается личностное своеобразие каждого из участников коллектива. Кроме того, образование большинства воспитателей, в смысле знаниями детской возрастной психологии и проблематики личностного развития в разных возрастных группах, явно не такое, которое необходимо для того, чтобы со слов «воспитатель детского сада» можно было убрать кавычки и писать его с заглавной буквы. Конец примечания. После 5 дней ясли или детского сада он приходит в себя и становится маленьким человеком только к вечеру субботы, первый выходной день при 5-дневной рабочей неделе, после того, как выспится и отдохнет. Примечание. Также не надо забывать, что нынешняя цивилизация взрослых живет по будильнику, а дети живут по их собственным биоритмам, которые далеко не у всех совпадают с ритмикой суеты цивилизации взрослых. Плюс к этому двукратный за год переход на сезонное, зимнее и летнее время, дополнительная встряска для биоритмики ребенка. Мы принадлежим к числу тех, кто россказни некоторых представителей традиционной медицины о том, что переход на сезонное время и жизнь по будильнику, а не по биоритмам, якобы не несет вреда здоровью детей и взрослых, а относит к заведомым бредням и к политической проституции. Конец примечания. И бывает самим собой только в воскресенье, второй выходной день при пятидневке, а с началом новой недели этот цикл повторяется. Примечание. Причем в неблагополучных семьях ребенок не может прийти в себя и в выходные дни родителей, поскольку воздействие на него родителей и созданной ими в доме атмосферы далеко неблаготворно. Конец примечания. Но при таком характере дошкольных учреждений возможности семьи в деле формирования личности весьма ограничены, прежде всего, каждодневным дефицитом времени в течение недели, когда и родители, и ребенок уже отдохнули от работы, а родители освободились от домашних дел. Кроме того, в наши дни положение усугубляется еще и тем, что вследствие идиотизма и вредительства представителей экономической науки, чиновников государственного аппарата и предпринимателей и рвачей, эксплуататоров людей, экономическая обстановка в стране такова, что многие родители вынуждены для поддержания своих семей работать больше, чем узаконенные приблизительно 8 часов в день, при 42-часовой рабочей неделе, перерабатывая как в рабочие дни, так и в выходные и праздничные дни, что, по сути, является нарушением прав ребенка общаться с родителями по потребности и препятствует родителям в исполнении родительского долга перед детьми и обществом. Примечание. Многие из них, предприниматели и рвачей, по своей нравственности и психологии рабовладельцы, которым в этом качестве мешает состояться только законодательная отмена рабства и сопротивление других людей их рабовладельческим поползновениям. Конец примечания. Многим взрослым просто нечего дать чего-либо хорошего своим детям. То есть они не способны целенаправленно заниматься воспитанием детей, формированием их личности, их культуры психической деятельности, как совокупности взаимосвязанных, нравственно обусловленных психических навыков, поскольку сами не несут в себе по разным причинам жизненно необходимых психических навыков, которые дети могли бы у них перенять. У них дети могут перенять большей частью только дурное, что потом будет мешать им состояться в качестве человека и способно нанести вред другим людям, включая и последующие поколения. Примечание. Взрослые живут как придется, на основе бессознательных автоматизмов реакции на обстоятельства и других людей. Лгут, подворовывают, гадят, если не дома, то в подъездах, на улицах, в иных общественных местах, грубы, раздражительны, не способны держать себя в руках в разного рода нестандартных обстоятельствах, в ситуациях конфликта или в ситуациях, чреватых конфликтом. Не умеют и не желают думать созидательно по отношению к возможностям разрешения конфликта и тому подобное. Плюс к этому распущены в сексе, сквернословят, выпивают, курят, и главное этого не стыдятся, а считают все пороки нормой жизни, дескать, все так живут. Такого рода автоматизма поведения дети воспринимают легко, а став взрослым, искоренить порок, воспринятый в детстве, тем более в раннем, ох, как трудно. Конец примечания. Многие родители не считают своим долгом, своей обязанностью заниматься воспитанием детей в смысле формирования их личностей. В их представлении обязанности родителей накормить, одеть, профинансировать потребности, которые родители сочтут уместными, а все остальное ребенок должен осваивать сам. и уклоняются от общения с ними, ссылаясь на разного рода свои дела и неуместность со стороны детей интереса к тем или иным сторонам жизни. В богатых семьях часто функции воспитания детей возлагается на наемников, нянь, гувернанток и гувернеров. Однако многие из них просто не могут исполнить долг воспитателя, поскольку, с одной стороны, сами дети и их родители видят в них не людей, милостиво согласившихся помочь им в разрешении их чисто семейных проблем, а людей второго сорта, прислугу. А с другой стороны, они сами принимают такое отношение к себе со стороны работодателей их отпусков. В таких условиях личностная культура психической деятельности детей формируется как придется в каждом конкретном случае. Но именно личностная культура психической деятельности, как совокупность психических навыков, обусловленных возрастом и нравственностью, является той основой, на которую система образования, школа, начинает укладывать знания и прикладные навыки, предусмотренные учебной программой. И главный из необходимых для успешной учебы в школе и во взрослой жизни психических навыков – это личностная культура чувств и мышления и произвольное, то есть подвластное осознанной воле, выявление и снятие барьеров и конфликтов между уровнем сознания и бессознательными уровнями психики человека, а также в самом бессознательном. Примечание. При наличии таких барьеров и конфликтов память, какие-то ее фрагменты, оказывается недоступной, резко падает мощность и производительность интеллекта, поток стрессовых ситуаций нескончаем, имеет тенденцию к росту. Конец примечания. Зачатки обоих этих навыков нормально становятся достоянием личности в раннем дошкольном возрасте. Далее в жизни человека они только развиваются. Обретение их во взрослости во многом проблематично, как в силу объективных, биологически возрастных факторов, развиваются только своевременно востребованные жизнью генетически запрограммированные структуры организма и алгоритмика их деятельности, так и в силу субъективных факторов – самодовольство, закрепощенность, неспособность в потоке событий жизни выделить время и силы для личностного развития. Поэтому в обществе некоторым образом формируется статистика освоенности этих и других личностно-психических навыков детьми к моменту начала их учебы в школе. Статистика – это распределение количества, в данном случае детей, по последовательности диапазонов оценки, диапазонов меры, шкале некоего качества. Соответственно, в одном крайнем диапазоне оказываются те дети, чьи психические навыки таковы, что школьная программа для них непреодолима, и школе их проще признать необучаемыми. Но если их перевести в другую школу, где другой состав учителей, которые не знают, что новичок был признан необучаемым, и которые могут помочь ребенку обрести эти психические навыки, то в другой школе он может освоить учебную программу в числе наилучших учеников этой школы. То есть причина необучаемости может не быть генетически обусловленным, объективно-биологическим дефектом или результатом болезни, нанесшей непоправимый ущерб здоровью, прежде всего психическому, в самом общем смысле этого слова, включающим способность организма поддерживать интеллект, память, чувство, целостность психики и тому подобное. Примечание. Болезнь, например, менингит, воспаление головного мозга, способен за 2 недели превратить играющий, учащегося отличника в неисправимого двоечника. Тоже касается некоторых тяжелых травм. Конец примечания. В другом крайнем диапазоне оказываются те дети, чьи психические навыки таковы, что школьную программу они осваивают мимоходом на фоне своих игр и увлечений по интересам, осваивают не напрягаясь. Это не значит, что они биологически превосходят менее успешных в учебе, и к этому есть 2 причины. Первое. У них просто было более счастливое детство, чем у некоторых из тех, кто по врожденному потенциалу развития их объективно, биологически действительно превосходил на момент рождения, но кому ни семья, ни дошкольные учреждения не дали необходимых для успешной учебы психических навыков, которыми они овладели бы до начала учебы в школе. Вторая. Сама школьная программа не во всем адекватна жизни и благотворным перспективам общественного развития. И потому ребенок, чья интуиция развита и очень дальновидна, или чья судьба редкостна или уникальна в каких-то аспектах жизни общества, просто не будет тратить время и силы на освоение предлагаемого ему школой вздора. Примечание. Как уже отмечалось в учебниках физики, биологии, истории, обществоведения, довольно много вздора, о чем речь пойдет далее. Конец примечания. Иными словами, некоторые отличники по организации их психики просто эффективно программируемые зомби. Судя по всему, к числу таких принадлежат Горбачев и Гайдар. А некоторые двоечники интуитивно уклоняются или промыслительно оберегаемы свыше от того, чтобы их психика была замусорена вздором, на основе которого они могли бы эффективно соучаствовать в продвижении нынешней технократической цивилизации к ее краху. Преображение же цивилизации требует иных знаний и навыков, которых школа не дает. Примечание. Вследствие этого положения и перспективы многих двоечников, чей творческий потенциал школа не заглушила, в жизни оказываются лучше, чем отличников. Бывшим двоечникам во взрослости не надо просеивать и фильтровать террабайты вздора, которые школа внедрила в психику отличников в смеси с более или менее адекватными жизнезнаниями. Получение высшего образования и обретение ученых степеней и званий этот эффект в большинстве случаев только усугубляет, что будет показано далее в главе 7. Конец примечания. Между этими крайностями оказываются те дети, которым по силам освоение школьной программы в диапазоне оценок от слабой тройки до 5 с плюсом по разным предметам. Сказанное по существу означает, что государство обязано: первое, создать такие экономические условия, чтобы семья могла развиваться, решать свои проблемы, рожать и воспитывать детей без того, чтобы ее члены, как взрослые, так и подростки, были вынуждены искать дополнительные заработки и работать сверхурочно. Все потребности семьи должна покрывать зарплата по единственному месту работы ее взрослых членов и разнородные социальные выплаты. Примечание. Для этого необходимо ликвидировать ссудный процент в системе кредитования и обуздать спекуляцию на биржах, сохранив за ними общественно полезную коммутационно-координационную функцию. Обоснование жизненной состоятельности этих рекомендаций в материалах концепции общественной безопасности, смотри в работах ВП СССР «Мертвая вода», «Краткий курс», «Грыжу экономики следует вырезать», «Форд и Сталин. О том, как жить по-человечески». Конец примечания. Второе. Изменить политику телевизионного вещания. Телевидение должно перестать растлевать подрастающие поколения, внося в их психику общественно вредные отношения к жизни, будто успех оправдывает средства его достижения, как то финансовый аферизм и азартные игры, насилие и вседозволенность в других ее видах, распущенность и извращенность в сексе, кайфовый тусовочный образ жизни и тому подобное. Государство обязано начать пропаганду абсолютной трезвости как нормы жизни в отношении алкоголя, включая пиво, табака и прочих дурманов, наркотиков. Примечание. Обоснование жизненной состоятельности этих рекомендаций в материалах концепции общественной безопасности смотри в работе ВП СССР «Общество, государственность и семья». Конец примечания. Добросовестного труда и жизни без паразитизма одних на труде и жизни других, как главного источника благосостояния всех и каждого и средства обеспечения внутренней бесконфликтности общества. При этом надо прежде всего пресечь поток дебилизирующий развращающих мультиков, воздействию которого подвергаются чуть ли не младенцы, то есть люди в том возрасте, когда формируются скелетные основы нравственности и психики личности в целом. Примечание. Более обстоятельна тема наведения порядка в телевещании в материалах концепции общественной безопасности рассмотрена в аналитическом сборнике ВП СССР об искоренении глобальной угрозы международного терроризма, изданном первое издание 2005 года под вывеской «Академия управления глобальными и региональными процессами социального и экономического развития». Третье. Выработать образовательный стандарт и организовать массовую подготовку в высших педагогических учебных заведениях воспитателей детских яслей и детских садов и учителей начальных классов, психологов-практиков, то есть носителей психологических практик, разносторонне образованных, которые помогли бы детям дошкольного возраста обрести психические навыки, необходимые для успешной и неутомляющей учебы в общеобразовательной школе. Готовить педагогов этой категории следует не из числа выпускников школ, которые сами еще ничего не знают и не умеют, а из числа людей, уже имеющих высшее педагогическое образование и стаж работы в школе в качестве учителей-предметников, а также из числа имеющих стаж представителей иных профессий, требующих систематического общения с разными людьми. Лучшие педагоги, психологи, практики должны работать с младшими возрастными группами, поскольку старшие возрастные группы уже способны к саморазвитию, а младшие нуждаются в поддержке и водительстве. Поэтому чем эффективнее педагоги младших возрастных групп, тем легче работать педагогам в старших возрастных группах, и тем легче учиться и далее жить самим детям, когда они повзрослеют. И если рассматривать этот процесс в преемственности поколений, то наилучшим педагогом самых младших возрастных групп должна стать мать всякого ребенка. Пункт третий нуждается в пояснении. Примечание. Дальнейший текст этого раздела представляет собой фрагмент раздела 7.2 «Жизненный алгоритм становления личности» работы ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны, с некоторыми изменениями и сокращениями». Конец примечания. В осмысленный диалог с людьми дети вступают в возрасте освоения членораздельной речи. И по существу, именно в этом возрасте, на основе членораздельной речи, они становятся членами общества. А скелетные основы личности, ее нравственность, этика, миропонимание складываются в раннем детстве, в возрасте от 1,5-2, возраст освоения осмысленной членораздельной речи до 5 лет. Вопросы и требования, которые задают и выдвигают дети в возрасте от 3 до 7 лет, могут резко контрастировать по отношению к повседневному кругу их игровых интересов и притязаний получить удовольствие от чего-то вкусненького или еще чего-то, что свойственно детям в этом возрасте. Ребенок в этом возрасте может добиваться от родителей ответов на вопросы о том, как устроен мир. А на ответ, что мир состоит из материи, начнет требовать по существу ясного ответа на вопрос, чем отличается неизвестная ему материя, из которой состоит мир, от той известной ему материи, из которой сшита одежда. Если его вопрос перевести на язык научной философии, его интересуют и вопросы, чем отличается живое от неживого, что такое смерть и как живут умершие. В том, что умершие некоторым образом живы, хотя и недоступно для общения с ними, большинство детей не сомневается. И это говорит о том, что ощущение бессмертия души человека принадлежит генетической информации, закладываемой Богом. И изгоняется оно из сознания ребенка в более позднем возрасте под воздействием культуры, в которой господствует я-центричное мировоззрение и миропонимание. Я здесь и сейчас. Малышу же некоторым образом ведомо и ощутимо, что Бог создал человека не для тления и сделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащую к уделу его. Премудрость Соломона, глава 2, стихи 23-24. Я-центризм, мировоззрение и миропонимание, в которых осознаваемое «я» личности в алгоритмике ее психики объективно оказывается началом координат системы отсчета. Альтернативой я-центризма является богоначальное мировоззрение и миропонимание, признающее Бога в качестве Творца и Вседержителя, и, соответственно, обязывающее человека выявить, избрать и осуществить свою миссию в промысле Божием. Конец примечания. И дальнейшие вопросы: есть ли Бог, а если его нет, то почему говорят, что он есть? Больно ли дереву, когда его пилит? А хорошо ли есть мясо, ведь животным, птицам, рыбам страшно и больно, когда их убивают? Откуда берутся деньги, и почему возникают цены такие, и почему нельзя бесплатно? Кто хозяин, как устроено государство, и почему в одних есть короли, а в других нет? Что такое хорошо и что такое плохо? Почему и для чего девочки и мальчики разные? Как выглядят взрослые дяди и тети без одежды? Расскажи, какой ты был, была, когда ты был, была маленький, маленькой? А как жили, когда меня не было? Откуда взялся первый человек? И ребенка интересует еще множество других вопросов, поиск ответов на которые обеспечит работой не один научно-исследовательский центр на несколько десятков лет. Для очень многих детей в возрасте от 3 до 7 лет в такого рода философских вопросах выражаются их личностные интересы, заблаговременно направленные. Свыше на информационно-алгоритмическое обеспечение осуществления ими в судьбе каждого из них программы максимум на протяжении всей последующей жизни. И самое печальное то, что взрослые относятся к такого рода вопросам несерьезно, как к детским бессмысленным причудам, отмахиваются от них и лишь дают на них ложные ответы. Известные классические ответы о нахождении детей в капусте, покупке в магазине и принесении их аистами, а не по существу, хотя бы в меру своего сложившегося понимания и соответственно тому, что ребенок в его возрасте способен понять при уже освоенных им знаниях и развитости мировоззрения и миропонимания. Примечание. Не говоря о том, что в своих попытках объяснить ребенку даже свое видение этих вопросов и отвечая на его встречные ответы, дети хорошо чувствуют слабые места в позициях взрослых. Взрослые и сами могут лучше понять многое в жизни, в том числе и в своей личной жизни. Устами младенцев глаголит истина. Однако она глаголит устами младенцев большую частью, не вещая взрослым готовые истинные мнения и решения, а задавая им хорошие по качеству наводящие вопросы, наводящие взрослых на истинное понимание жизни. И в этом выражается диалектичность жизни по отношению ко взрослым, поскольку одно из толкований диалектики – метод постижения истины путем постановки наводящих вопросов и нахождения на них ответов. Конец примечания. Глядя же на то, как взрослые относятся к такого рода вопросам детей, можно подумать, что взрослые сами никогда не были детьми, что их никогда не интересовали такого рода вопросы и смыслы жизни. Вопросы философии и богословия очень высокого уровня, если говорить языком науки мира взрослых. Но кроме того, что ребенок задает глубокие философские вопросы, он может требовать, доходя до скандала, чтобы ему купили какую-то вполне определенную книгу, к восприятию содержания которой он в его возрасте заведомо не готов, в чем он и убедится, если ему ее начать читать или дать полистать. После этого книга может находиться дома десяток и более лет, прежде чем он ее найдет, прочтет, либо вспомнит прочитанные ему в детстве и непонятные тогда фрагменты, а написанное в ней сочтет значительным для своей взрослой жизни. Примечание. Пишущим эти строки в возрасте около 5 лет был очень интересен один из ведомственных учебников Министерства путей сообщения СССР, в котором рассматривалась организация железнодорожных дорог, инженерно-техническая сторона путевого и станционного хозяйства, локомотивного и вагонного парка, техническая и организационная стороны безопасности движения. В учебнике было довольно много иллюстраций и технических схем, пояснявших те или иные вопросы устройства и функционирования техники, а также вопросы организации перевозок и безопасности движения. Поскольку читать еще не умел, то интерес к непонятным картинкам удовлетворяла мама, для которой несколькими годами ранее этот учебник был опорным в ее работе. Мама находила время, чтобы рассказать о том, что нарисовано на картинках, и почему на железной дороге что-то делается так, а не иначе. Но железная дорога — сеть путей со множеством станций, техники и обслуживающими их людьми. В нынешней цивилизации это один из наиболее показательных образцов больших систем, сложных систем, созданных человеком. Фактически железная дорога, в указанном смысле почти суперсистема, если пользоваться терминами достаточно общей теории управления. И на основе бесед с мамой в детстве на темы картинок ведомственного учебника сложились некие образные представления о больших системах, процессах в них, об управлении ими, о взаимосвязях между их фрагментами и процессами в них. Спустя десятилетия войти в понимание достаточно общей теории управления, опираясь на эту систему образных представлений, сложенную в детстве, было легче, нежели в случае, если бы от детского интереса к ведомственному учебнику для взрослых мама отмахнулась бы. Тебе еще рано, вырастешь, если пойдешь работать на железную дорогу, узнаешь. А пока пойдем гулять в скверик, ты в песочнице с другими детьми что-нибудь будешь строить, а я книжку почитаю. Конец примечания. Ребенок может и присесть на информационные потоки взрослых, когда они обсуждают что-то просто интересное или важное для них, а он, внезапно прекратив свои игры, шум и приставание, присоседится тихонечко рядом со взрослыми и со вниманием будет слушать и запоминать то, чему нет места в игровых интересах его и сверстников, и будет помнить это, если не всю свою жизнь, то долгие годы, либо вспомнит это спустя десятилетия. И вся такого рода тяга детей в возрасте 3-7 лет к недетским интересам может протекать на фоне обычных детских игр и капризов по поводу некупленной, но желанной игрушки, мороженого и тому подобного, что свойственно всем детям их возрасте. И хотя интенсивность и мощность капризов у каждого ребенка своя, в каждом его возрастном периоде, и капризничают все дети просто в силу свойственного их возрасту яцентризма и определенной неустойчивости алгоритмики психики, информационное и нравственное обеспечение, которое еще не сформировалось, однако некоторые капризы и требования детей выделяются из их общего набора как-то особенно своей, казалось бы, немотивированностью или мотивированностью интересами, не соответствующими их возрасту. Такого рода явления в жизни ребенка могут вызывать удивление и раздражение родителей, обусловленные их забывчивостью об их собственном детстве и непониманиями жизненной целесообразности происходящего в психике ребенка. Зачем это их крохи? Родители не думают, во-первых, что кроха не их собственность, а свободная душа от Бога в этом мире, и, во-вторых, что кроха вырастет, а детство дано, чтобы подготовиться ко взрослой жизни, в чем взрослые должны оказать помощь. Но, в отличие от взрослых, ныне в большинстве своем живущих сиюминутными интересами и суетой, Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет даже в нынешней культуре живет еще под Божьим водительством и большую частью не противится ему. Он под Божьим водительством готовится к продолжительной жизни, и Бог, лучше малыша и его родителей, знает, что именно потребуется ребенку во взрослой жизни, и заблаговременно предоставляет ему доступ к необходимой первичной информации. Как непосредственно давая ребенку в развлечение нечто, что влечет за собой с его стороны вопросы философско-богословского и высоконаучного характера, просьбы и требования к родителям и всем окружающим, явно не укладывающиеся в круг игровых интересов детства, так и опосредованно, давая нечто в развлечение окружающим, чтобы они осмыслили это сами, а осмыслив данное им в развлечение, дали бы ребенку заблаговременно что-то должное и необходимое для его будущей жизни. Интерес детей в возрасте 3-7 лет к вопросам во взрослой жизни, относимым к компетенции философии, богословия, социологии, теоретической и экспериментальной физики, биологии, инженерного дела и тому подобного, причем интерес часто запредельный по отношению к наивысшему достигнутому к историческому времени их детства уровню развития соответствующих отраслей культуры общества, естественен. Примечание. «Голос Америки» либо «Радио Свобода» в одной из передач как-то поведал предысторию создания аэробуса «Боинг-747». Которая вкратце такова. У фирмы «Боинг» есть музей авиационной техники. В этом музее, кроме книги отзывов, есть альбом, в котором можно рисовать авиационную технику сообразно своим представлениям о ней. Какой-то малыш как сумел, так и нарисовал 2-этажный самолет. Взрослые дяди, авиационные специалисты, перспективщики фирмы, в обязанность которых входит анализировать и мнение не специалистов, посетителей музея, глядя на детский рисунок, отнеслись к нему серьезно и призадумались. По размышлению они провели экономическое инженерное исследование на тему детского рисунка, на выходе которых получился самолет, положивший начало новой эпохи в развитии гражданской авиации, который и сам составил в ней эпоху. В этой связи также следует вспомнить известный многим советский турбовинтовой самолет Ан-22, генеральный конструктор Антонов Антей, рекордсмен 1960-х годов в поднятии тяжеловесных грузов, появившийся ранее турбореактивного Боинга 747. Первые публикации о нем в советской прессе упоминали и пассажирскую модификацию, пассажировместимостью до 700 человек, в зависимости от дальности полета. Однако она так и осталась на бумаге. И Ан-22 не стал первым в мире аэробусом. Здесь же напомним еще раз, что свободное время Олег Константинович посвящал живописи. Конец примечания. И чтобы не воспроизводить в новых поколениях автоматизма поведения на основе ошибочности мнений прошлых поколений по разнородным, запредельным вопросам, взрослые сами должны думать вместе с малышами о том, во всех ли своих мнениях по запредельным вопросам они правы. Для общества лучше поддерживать и удовлетворять интерес малышей именно к этой проблематике, запредельной, по отношению к достигнутому уровню культуры, нежели отказывать малышам в удовлетворении их интересов или навязывать им в качестве обязательных интересов представления взрослых, дипломированных педагогов, часто бездумных, вследствие собственной зомбированности и беспамятных, о том, что, на взгляд взрослых, якобы должно быть интересно в детстве людям другого поколения, которому предстоит решать иные задачи развития человечества. Но если взрослые в семье к этому не способны, в силу особенностей их личностного развития, или у них на это нет времени, то на помощь детям должны прийти высокопрофессиональные педагоги именно в дошкольных учреждениях. А для этой работы надо целенаправленно отбирать кандидатов, и после этого кандидатам надо давать дополнительное образование, которое, по своему характеру, должно быть не только историко-философским, фактологическим, но прежде всего прикладным психологическим. Обязательность прикладного психологического, по его существу, характера образования воспитателей дошкольных учреждений и учителей младших классов состоит в том, что когда ребенок задает богословско-философские вопросы и прочие мировоззренческие вопросы, должно обязательно вступать с ним в осмысленные диалоги. Причем взрослый обязан понимать, что ответы на эти вопросы значимы для ребенка во всей его последующей жизни. Но при этом взрослый обязан думать, размышлять, соображать сам, а не выдавать известные ему готовые мнения по ним в магнитофонно-попугайском режиме. Дело в том, что процесс мышления – не химические реакции и физиология обмена веществ в тканях нервной системы человека, а биополевой процесс, только поддерживаемый физиологией обмена веществ и структурами вещественного тела. Процессу мышления соответствует определенная алгоритмика управления органами чувств, каналами передачи информации в организме человека, а алгоритмика взаимодействия правого и левого функционально специализированных полушарий головного мозга и других структур организма. Примечание. Правое полушарие обеспечивает образное мышление как статическими образами, так процессами видениями во внутреннем мире. Левое полушарие обеспечивает дискретное мышление как процесс дискретного ступенчатого перехода от одних образов и видений к другим. Иными словами, по отношению к богоначальному мировоззрению триединства материи, информации, меры, правое полушарие ответственно за информацию как таковую, а левое за меру. Их согласованная работа обеспечивает сообразную соразмерность. Пояснение. Мироздание, мир, предстает как триединство, процесс, материи, информации, меры. В мироздании всегда есть материя. Всем фрагментам мироздания свойственны образность, извне видимая и внутренне структурная, и какие-то вибрации, неотъемлемо связанные с предназначением этих фрагментов, с их специфическими функциями в жизни мироздания, и эти образы и вибрации представляют собой, несут в себе объективную, функционально целесообразную информацию. И во всем есть мера, обладающая голографическими или фрактальными свойствами, то есть часть содержит в себе все необходимое для воспроизведения полноты и цельности мироздания и представляющее собой по отношению к материи матрицу и возможных состояний и переходов из одного состояния в другие, а по отношению к информации всеобъемлющую систему кодирования информации, то есть общевселенская мера бытия, носитель объективного жизненного смысла. Конец примечания. И эта алгоритмика в целом и в своих составляющих отлична от других режимов. Бездумья, сна, мышечной работы, отдыха в состоянии бодрствования и тому подобного. Все это и многое другое находит свое выражение в излучении биополей человеком, будь он ребенком или взрослым. Именно поэтому взрослый в общении с ребенком, отвечая на его вопросы, обязан сам думать о сути вопросов и о сути ответов. Но есть и разница между взрослым и ребенком. Как взрослый сильнее ребенка в отношении мощи мускулатуры, так он нормально сильнее ребенка и в мощи биополей. И это означает, что если биополя ребенка и взрослого не разобщены, а замкнуты друг на друга, то взрослый является лидером в настройке алгоритмики биополей системы «ребенок плюс взрослый», в том числе и возбуждая излучение ребенком тех составляющих его биополя, излучение которых для него самого пока не свойственно. Ребенок еще не нашел в себе эти возможности. Примечание. Это естественно в семье при любви взрослых к детям. Но для того, чтобы это имело место в дошкольных учреждениях, воспитатели должны быть не только любящими детей взрослыми, но и быть психологами-профессионалами, то есть должны быть носителями психологических практик, позволяющих вызвать ребенка на контакт, если он в силу каких-то причин закрывается от взрослых и сверстников. Конец примечания. Ребенок обладает, пусть и бессознательной, чувствительностью к биополям, тем более к биополям своих старших родственников. На основе генетически заложенной рефлекторной настройки контуров прямых и обратных связей физиологии организма в психике ребенка формируется алгоритмика подстройки под разнородные внешние обстоятельства. Она наиболее активно развивается тоже в период детства, в возрасте 3-7 лет, в играх, в которых дети воображают себя кем-то или чем-то, подражают окружающим объектам и субъектам. И, соответственно, оказавшись в биополе взрослого, ребенок, просто для того, чтобы чувствовать себя уютно, явный диссонанс по-разному излучаемых биополей может быть столь же неприятен в ощущениях, как чирканье сталью по стеклу или фальшивые ноты в аккорде или мелодии, бессознательно настраивает алгоритмику управления организмом, его специализированными, вещественными и биополевыми структурами на тот режим, в котором излучением биополей синхронизируется и спектрально повторяет более мощное излучение взрослым его биополей, в которых находится ребенок. Примечание. И если есть разлад между родителями, то он выражается и как несовместимость излучаемых ими биополей. Ребенок в общении с ними не знает, под кого из них подстраиваться. Это часто обрекает детей на двуличие и многоликость. В общении с одними они одни, в общении с другими другие. И, ощущая эту свою многоликость, ребенок на стадии становления скелетных основ нравственности не всегда может определиться в том, что он представляет собой вне зависимости от того, с кем в общении он находится. Если он находит себя уже в этом возрасте, то он оказывается эгрегориальным. Эгрегор – коллективный дух, порождаемый людьми, несущий алгоритмику их коллективной психики, лидером в семье родителей, не умеющих поддерживать лад в отношениях между собой, и сам, не сознавая этого, задает тот строй в семье в отношениях старших, который соответствует его нраву. В разладе же между взрослыми статистически часто выражается их животный строй психики. О типах строя психики человека речь пойдет далее в главе 7. Возможно, приукрашенный надстройками зомби и демонизм. В этом случае отец инстинктивно подчинен матери ребенка и привязан к ребенку. Мать инстинктивно подчинена ребенку. Алгоритмика бессознательных уровней психики ребенка, большую частью осознаваемой воли у ребенка появляется в возрасте постарше, эгрегориально заправляет всей жизнью семьи, соответственно тому, что уже вошло в скелетную основу его нравственности. В зависимости от этого разлад в семье может усугубляться малышом-деспотом, или между взрослыми разлад наконец-то прекратится. В этом и состоит проблематика неблагополучных по-разному семей. И именно для защиты детей от ее воспитателей, носители психологических практик, должны появиться в детских дошкольных учреждениях. Конец примечания. Если личностная культура мышления и психическая в целом деятельности взрослого эффективна, то ей соответствует и определенный режим излучения биополей. Если взрослый отвечает на вопросы ребенка в магнитофонно-попугайском режиме, не думая вообще, либо отвечая на вопросы ребенка рассеянно и сосредоточенно думая о чем-то своем, то этому соответствует и иной режим излучения биополей. В этом случае ребенок может попытаться помочь себе и взрослому вопросом типа «Пап, ты где?», который должен побудить взрослого вернуться к ребенку и дать ему то, в чем он нуждается. Опорный, живой образец эталон настройки биополевой системы организма в процессе эффективного мышления. Если этот эталон-образец взрослый дать не сможет, то ребенок вынужден будет вырабатывать его сам методом проб и ошибок, возможно, на протяжении всей своей жизни, или будет искать его в доступных ему эгрегорах. Прежде всего, в родовых эгрегорах, в коллективном духе, биополе своего рода. Но не исключено и такое, что он уйдет из жизни древним слабоумным стариком, однако не выжившим из ума вследствие разрушения структуры организма в старости, а так и не научившимся думать. Не научившимся думать всего лишь потому, что когда необходимо было думать вместе с ним о ключевых вопросах жизни в его детстве, его родители отмахнулись от него или дали ответы на вопросы в магнитофонно-попугайском режиме. Примечание. По этой же причине ни телевидение, ни компьютер, набитый развивающими играми, не могут заменить общение с родителями, с другими воспитателями, сопереживающими интересам детей. В общении, в кавычках, с компьютером может протекать только процесс формирования личности, в кавычках, бесчувственного, в прямом понимании этого слова, в смысле недоразвитости системы чувств и индивидуалиста, во многом не способного к прямому общению с людьми и жизнью, нуждающегося в технических средствах освещения обстановки и коммуникации, подобно тому, как калеки нуждаются в протезах и инвалидных колясках. Конец примечания. Основой, фундаментом, на котором строится личностная культура настройки организма на разнородную психическую деятельность, является личностная культура чувств и культура внимания. И потому, начиная с самого раннего, ясельного детства, для воспитания культуры чувств малыша надо вместе с ним слушать, как растут цветы и травы, когда ему самому интересно это, а не читать газету, сидя в сторонке. Смотреть, как ползают по земле и травинкам жучки, и как блестит структурированная поверхность их надкрылий, а в ней отражаются мелодии солнечного лучика, играющего в атмосфере. Видеть, что земля у основания стеблей не черно-серое однородное месиво, какое она представляется из окна мчащегося по шоссе автомобиля, а множество песчинок и крупинок, останков трав и иной живности прошлых поколений, по которым ползают муравьишки и еще какие-то мелкие букашки, и что все это живет, представляет собой часть жизни и тоже как-то смотрит на человека и человечество, по-своему как-то относится к ним, подобно тому, как мы сами смотрим на них и относимся к ним. Если у самих родителей вследствие множества дел на это не остается времени и сил, то их должны поддержать дедушки и бабушки. Но для того, чтобы помощь дедушек и была своевременна, семья, множество совместно проживающих в одном месте родственников, должна включать в себя несколько поколений, а ее жилище должно быть достаточно просторным и удобным для этого. Примечание. Соответственно, этому один из актов геноцида в 20 веке на территории СССР разрушение большой семьи хрущевками, большей частью двухкомнатными, и имевшим место государственно-законодательным ограничением площади деревенского жилого дома 27 квадратных метров. Разрушение большой семьи не было естественным процессом. Это злой умысел, по умолчанию нашедший воплощение в политике. Конец примечания. С такого рода обделенностью детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, свободными сопереживаниями вместе со взрослыми разным формам жизни в биосфере Земли, с обделенностью детей обоюдно интересными диалогами на богословско-философские темы о жизни вообще и о жизни в ее частных разнородных проявлениях, в которых взрослые не только должны помочь детям сформировать скелетную основу их нравственности, но и дать им опорный живой эталон настройки, алгоритмики управления организмом и психикой в целом в процессе чувственной деятельности и мышления, связаны и большинство проблем с успеваемостью в школах в более старшем возрасте. Пока же семья в силу разных причин не может дать всего этого детям, необходимого им для успешной учебы в школе, то для того, чтобы институт семьи мог это дать в будущем, реформа системы образования должна начаться с преображения дошкольных учреждений, в которые должны прийти воспитатели, носители высокой личностной культуры, психической деятельности, включая и культуру мышления, и они должны посвятить себя детям. Для того, чтобы они пришли, их надо начать готовить массово. А чтобы люди, способные к этому виду тяжелой работы, пошли на нее, государство должно обеспечить им и их семьям достойные условия существования как за счет прямых денежных выплат, так и за счет системы адресного социального обеспечения, поскольку единичные подвижники-бессребреники, которые могут делать общественно полезное дело и без оплаты, решить проблему в масштабах общества, переживающего кризис, не могут. Они могут только указать пути и выработать средства разрешения проблем и преодоления кризиса. 9 февраля, 24 марта 2005 года. Что касается, собственно, преодоления системного кризиса общества, то для выхода из него необходимо очистить учебники от того вздора, который они преподносят учащимся в качестве якобы неоспоримой научной объективной истины, формируя тем самым у них заведомо неадекватные жизни мировоззрения и миропонимания, опираясь на которые в последующей жизни они сами же создают себе и другим проблемы и трудности, от которых не могут освободиться. И прежде всего сказанное об опасной для жизни вздорности учебников касается учебников исторического и обществоведческого характера, с которых мы и начнем рассмотрение вздора, наличествующего в учебниках нынешней школы. При этом, поскольку социология, как будет показано далее, является наукой объемлющей по отношению ко всем отраслям деятельности людей и обществ, придется попутно приводить примеры вздора из других школьных учебных курсов. 25 марта 2005 года.